И вслед за этим ночь снова взорвалась. Но куда как далеко было свечению горящего боевого робота до яркости этого громового взрыва. Пламя, поглощая штаб-квартиру, взметнулось высоко в небо. Девильяр и Грейсон, закрыв головы руками, припали к земле. Из открытой двери фургона вырвалась ревущая огненная волна, подобно пламени огнемета, увеличенному в сотни раз. Стало светло точно днем. Жаркое дыхание опалило лежавших людей. Боеприпасы Девильяра взрывались один за другим, оглашая окрестности почти непрерывным грохотом. А затем, словно мощная бомба, взорвался расположенный под кабиной бак с горючим. Громадный, тяжеловесный робот, стоявший всего в нескольких метрах от взрыва спиной к фургону, отлетел прочь, как брошенная рукой ребенка игрушка. Правда, весила эта игрушка 65 тонн. Земля содрогнулась. Но шум от падения гигантской машины заглушил громовой рев взрывающегося фургона. В воздухе просвистела оторвавшаяся металлическая рука упавшего ничком Тандерболта. Огромный кулак пронзил мягкую землю метрах в трех от ноги Грейсона. Мгновение спустя Грейсон и Девильяр снова вскочили на ноги и помчались в лес. Пока водитель поверженного боевого робота приходил в себя и пытался поднять машину, двое воинов уже присоединились к своему подразделению. Штурмовики Серого Легиона Смерти стремительно двигались на восток, к условленному месту встречи с остальными легионерами. Когда непосредственная угроза его жизни миновала, граф сменил жалобный тон на дерзкий. Вероятно, тот факт, что нападавшие не убили его, но лишь связали и заткнули рот, придали перебежчику храбрости. Когда налетчики возвращались к своему новому месторасположению, к холмам над отмелями Мертвого моря на юго-западе от Дюрандели, они вели графа чуть ли не под руки. Дойдя до места, его засунули в большую палатку, служившую Грейсону штаб-квартирой, и привязали к стулу посередине. Грейсон видел, что граф лихорадочно соображает. И точно знал, о чем. «Если командир Серого Легиона Смерти оставил меня в живых, у него должны быть на это причины. Возможно, от них зависит его собственная жизнь. Он наверняка не причинит мне вреда, если хочет спасти с моей помощью свою собственную шкуру». Вскоре граф подтвердил догадку Грейсона. «А с чего это ты взял, что я так вот все и расскажу? С тобой все кончено, со всеми вами. Ты, наверное, знаешь, что герцог Ирианский скоро будет здесь. Он прибудет на днях, и ваш несчастный легион выследят и прикончат». Внезапно его голос стал вкрадчивым. «Ты, конечно, не прочь заключить со мной сделку. Думаешь, я смогу тебе помочь? Ведь до прибытия армии герцога еще есть время, а я смог бы поговорить с полковником Лангсдорфом. У капитана есть преимущество перед полковником». От таких откровенных попыток смухлевать Грейсону стало противно. Рядом с графом, скрестив руки на груди, стоял Маккол. Его обычно улыбающаяся физиономия словно окаменела. Клей с мрачным видом медленно расхаживал возле входа. В дальнем углу на скамейке сидел Халид, как всегда сдержанный и безучастный. Лори расположилась за поставленным в палатке столом и отчаянно терла глаза. «Грей, мы прикончим, наконец, этого слизняка или что?» «Я голосую за или что», – сурово произнес Клей. «Замедленное и неспешное или что?» «Ага», — добавил Маккол. «Полковник, дайте мне всего полчасика, и мы с этим парнишкой...» «Тихо вы все», — приказал Грейсон. Он подался вперед. Его серые глаза оказались на одном уровне с карими глазами графа. «Сказать по правде, граф, я не думаю, что, имея тебя в заложниках, захочу совать нос в город. Не говорю уж о какой-нибудь сделке». Он подвинулся еще поближе и щелкнул пальцем по одной из петлиц на воротнике графа. Какие такие преимущества имеет капитан перед полковником, а? Такие, о которых ты и не догадываешься, полковник. Граф поерзал на стуле и пожал плечами. Привязали его крепко. Есть вещи, неизвестные даже самому герцогу. А что до полковника Лангсдорфа, так кто-то вообще ни черта не знает. А ты, насколько я понимаю, знаешь. Пленник нервно засмеялся. Как я уже сказал, полковник, я тебе пригожусь. Не делай глупостей. И, может, вы еще выберетесь из этой задницы. В голосе Грейсона зазвучало презрение. «Ну что ж, джентльмены и лори, нам, кажется, удалось поймать важную птицу, руководителя всей операции». «Смейся, смейся. Завтра после полудня тебе придется смеяться над ударными силами герцога Ирианского». Грейсон даже слегка зауважал пленника, так ловко тот выкручивался. Целый клубок из противоречия, а не человек. Хвастлив, но скрытен. Помогать Грейсону явно не желает, однако всячески стремится доказать свою полезность. И главное, хочет показать себя важной, имеющей силу и власть фигурой, с которой враги не могут не считаться. Грейсон решил привести последний довод, сыграв на очевидном страхе графа. Грей! Начала была Лори, но Грейсон жестом заставил ее замолчать. «Я надеялся, что нам удастся захватить полковника Лангсдорфа», – проговорил он. О том, что главной целью атаки было уничтожение штаб-квартиры, а смерть либо пленение Лангсдорфа всего-навсего побочной, хотя и желательной задачей, Грейсон умолчал. «Знаешь, Лори, по-моему, того, кого надо, мы упустили». «Тот человек, что вышел прямо перед атакой». Он повернулся к графу. «Это ведь был Лангсдорф, не так ли, граф? Человек в старой кожаной куртке без знаков отличия». Граф нехотя кивнул. «Он был там. Полковник ушел за 5 минут до того, как вы ворвались, а знаки отличия его не особо волнуют». «Знаешь, я думаю, мы смогли бы с ним поговорить». «Просто стыдно, что вся наша добыча вот эта!» Граф засопел. «Ты не знаешь, о чем говоришь». «Не знаю». «Ты напрямик заявляешь, что капитан знает об операции больше, чем полковник, под командованием которого находятся экспедиционные войска всей планеты?» «Брось, граф, ты же никто и ничто, тем более для меня». Маккол вплотную подошел к Грейсону так, чтобы граф мог видеть его лицо. Он хищно улыбнулся в свою бороду. «А не прогуляться ли нам с этим зверьком, полковник? Я б его проводил в один конец». Грейсон вздохнул. «Нет, Дэвис, он этого не заслужил». «Ну не с собой же его тащить!» – воскликнула Лори. Грейсон помотал головой. «Нет». Он сделал паузу, глядя на дрожащего пленника. «Нет, я думаю, мы отпустим его». «Что?» Возглас Лори выразил возмущение, охватившее всех легионеров. «Вы не можете так поступить, полковник!» Подал голос Клей. Грейсон начал что-то говорить, но его прервал Гассан Халид, ни слова не проронивший за все время допроса. Его голос был холодным и безжизненным. Так, наверное, говорила бы сама смерть. «Мне кажется, полковник принял отличное решение», – произнес он. «Между прочим, сэр, я не ожидал от вас подобной изобретательности». «Спасибо, Халид». «Я так и думал. Дэвис, развяжи его». Дэвис нерешительно посмотрел Грейсону в глаза, затем вытащил свой боевой нож и зашел за спинку стула, к которому был привязан граф. «Что вы делаете?» Граф встал, растирая затекшие запястья. Его взгляд перебегал с одного лица на другое. Растерянность в глазах пленника постепенно уступала место откровенному ужасу. «Ты свободен. Можешь идти». — ответил Грейсон. — «Ничего полезного ты нам не сообщишь, но взять тебя с собой мы не можем. У нас запасы пищи на исходе, да к тому же охранять тебя некому, бойцов и так не хватает. Несмотря на все эти байки, что ходят тут про меня, я вовсе не такой кровожадный убийца. Ты не будешь наказан. Хотя к горлу подступила тошнота, Грейсон заставил себя улыбнуться. «Во всяком случае, наказывать тебя стану не я». Граф вылупил глаза так, что белки стали видны из-под век. «Ты? Вы хотите отпустить меня прямо здесь? Посреди этого лагеря? Но если они увидят меня...» Грейсон пожал плечами. «Может, и не увидят. По крайней мере, это не моя забота». «Интересно, далеко ли он уйдет?» — сказал Халид, сверливший графа взглядом прищуренных глаз. «Подождите, Карлайл! Вы не имеете права, если ваши люди поймают меня, они... Нет, подождите! Ну нельзя же так, это бесчеловечно, вы же знаете, что такое толпа!» «Да, возможно. Но ведь вы меня обвинили в убийстве 12 миллионов невинных мирных жителей. А что для убийцы такого пошиба обычная жестокость толпы? Пустяк. Убирайся вон с глаз моих. Пусть твою судьбу решают твои же товарищи по оружию, те, которых ты предал». «Нет!» «Очень многие любили Франсин Роже», — задумчиво проговорил Грейсон. «И Сильвию Тревор. Это были хорошие девчонки, а погибли они из-за тебя. А еще были шаттлы». «Подождите, вы что, не понимаете?» Граф перешел на открыто умоляющий тон. «Вы не посмеете выгнать меня наружу, они разорвут меня на части». «Причем медленно», — добавил Халид. От этих сухих, холодных слов граф затрясся, как в лихорадке. «Вы не понимаете», — повторил он. «То, что я всего лишь капитан гвардии дома Марика, правда, но я не только капитан». «Ничего ценного для меня ты не сообщил, граф. Вон отсюда». «Нет, звездная сеть, я принадлежу Комстару». Эти слова поразили Грейсона, как гром среди ясного неба. Он не знал, какое признание удастся вытянуть из графа, и ожидал чего угодно, кроме такого. Грейсон уперся взглядом в глаза графа. Охваченный ужасом, тот явно не врал и дрожал совсем естественно. Грейсон попытался скрыть свое изумление. Он улыбнулся. Улыбка переросла в деланную ухмылку, затем в смех. «Ты? Агент звездной сети?» Маккол тоже улыбнулся. «Может, он хочет прямо сейчас послать сообщенница, а, полковник?» «Послушайте, Карлайл, вы должны меня выслушать!» – завопил граф. Теперь слова пленника звучали с силой, порожденной отчаянием. «Несколько месяцев назад ко мне подошел человек. Очень важная фигура в Комстаре. Его зовут Рошан. Он регент высшего уровня. Вам известно, что это значит. Он один из главных администраторов в этой организации. Говорят, что он вхож к самому тому, что на Терре. Это была идея Рошана – обесчестить вас, обесчестить Серый Легион Смерти». «Зачем?» Грейсон плотно сжал губы. «Зачем это понадобилось звездной сети?» Откровения графа совсем сбили его с толку. «Да на кой черт это надо сети?» — вопросил Клей. «Такой компании высоколобых святош с их...» «Тихо, тихо, Дэл, тихо. Не будем пугать этого джентльмена. Скажи-ка нам, граф, почему нами заинтересовалась звездная сеть?» «Нейтралитет Комстара — это притча во языцах». Обхватив себя руками, граф смотрел на окруживших его людей. Воины подошли ближе, взяв его в кольцо. «Это потому, что здесь склад. Очень-очень старый склад бывшей Звездной Лиги, где-то здесь, на Хельме». «Склад?» — повторила Лори. «С оружием?» «С оружием!» – кивнул граф. «И с боевыми роботами, а еще запчастями, боеприпасами, снаряжением, инструментами для ремонта. Склад целой военной базы, распавшейся Звездной Лиги, и все где-то здесь, возле Фрипорта». «Где-то здесь», – произнес Грейсон. «Другими словами, ты не знаешь, где именно». Граф покачал головой. «Ну да!» «Сохранились старые-старые записи еще со времен Звездной Лиги. В них говорится о военном базовом складе. Он тогда находился во Фрипорте». Грейсон кивнул. «Это я слышал. И похоже на то, что склад до сих пор где-то поблизости». Грейсон поднял взгляд на дрожащего пленника и медленно, специально растягивая слова, произнес. «У командира местного гарнизона... не хватало кораблей, чтобы вывести оружие с планеты». «Так вы все знаете?» Теперь настал черед графа удивляться. Он просто-таки остолбенел. «Ну, полковник», — наконец выдохнул он. «Вы, оказывается, более сведущи в военных секретах, чем я мог предположить». «И это все, что ты можешь нам сказать?» «Люди дома Марика решили разыскать склад, принадлежавший Звездной Лиге». «Не просто дом Марика. Это-то я вам и пытаюсь втолковать. Речь идет о Комстаре». «А при чем тут Комстар?» – спросила Лори. Граф пожал плечами. «Комстар имеет доступ к старым записям, включая доклады Минора Курита о набеге на Хельм». «Доклады Совету на Лютеции?» – граф кивнул. «Совет на Лютеции мог принять доклад за чистую монету. Они же не знали толком, что здесь произошло. Но когда исследователи из Комстара прочли эти доклады, у них глаза на лоб полезли. Ведь склад должен быть огромным. Где можно спрятать столько боевых роботов и столько оружия? Вы знаете, Комстар ведь тоже содержит армию для защиты собственных интересов. Столь громадное, таинственное сооружение не могло не привлечь внимание звездной сети». «Да», — Грейсон внимательно посмотрел на графа. «Это все очень интересно. Но совсем не объясняет, почему тот регент, о котором ты упоминал, решил обесчестить мой полк». Заколебавшегося было графа подбодрил Маккол. «Давай, парниша, колись шустрее, а не то все будет, как обещано». «Это была идея Рошана», — ты уже говорил. «Вы, полковник, и ваши люди, вы стояли у них на дороге». «У кого?» «У Звездной Сети. Эта планета, Хельм, поделена на административные области. Согласно контракту с Янусом Мариком, вы получили земли Дюрандели в обмен на служение дому Марика». «Ну да», подтвердил Грейсон. «Как владелец Хельмфасской крепости, вы вдобавок стали еще и управителем всей территории от Арагайских гор до моря на юго-западе. То есть, фактически, управителем всей данной части континента, кроме самого Хельмдауна. Он принадлежит герцогу Стюарту». «Я знаком с юридическими подробностями, граф», — пленник пожал плечами. «Регент Рошан долго раздумывал над планом. Дюрандель должна была отойти лорду Гарту в награду за услуги, оказанные федеративному содружеству. Хельмфас много лет пустовал, а его последний владелец был опозорен. Не исключено, что и к этому приложила руку Звездная Сеть, не знаю. Рошан давно пытался заполучить права на законное владение Хельмфастом, а также на законное владение утерянным складом». «Все дело было во времени. Рошан сделал вывод, что поиски склада займут годы. Возможно, не один десяток лет. Он должен находиться в радиусе 50 километров от руин Фрипорта. Должен, но это вовсе не означает, что найти его легко. Склад может быть где угодно. В пределах пространства, занимающего тысячи квадратных километров. Предполагают, что он находится где-то среди отмелей Мертвого моря. Это мрачная, пустынная низина еще до недавнего времени была заполнена водой. Скорее всего, из-за пещер для хранения оружия в выдолбленном камне образовались трещины, и море ушло туда. А может быть, склад по-прежнему захоронен под Фрипортом, укрытый многометровым слоем бетона и стали, там до него не добраться. Целые годы уйдут на бурение и зондирование только в одном месте, а в этом районе были еще и другие города. Нелегкая задача, верно? Рошан рассчитывал, что на поиски уйдет много лет. «А когда он отыщет склад», – заключил Клей, «ему потребуется еще и нехилый флот для перевозки. Это означает сотрудничество с владельцем Хельмфаста, а тот должен держать язык за зубами». «Тут на мое сотрудничество он и не полагался», – граф улыбнулся измученной улыбкой. «Полковник, прежде чем вынести решение о компрометации легиона, вас тщательно изучили и сделали вывод, что такой человек, как вы, не годится для их целей. Вот лорд Гард полностью соответствовал всем критериям». Лори вскинула голову. «Ну да. Гард, например, потолще Грея. К тому же он более уступчив и обладает некоторой чертой, которая позволяет другим людям манипулировать им». «Какой же?» «Он жаден». «А-а-а». «Как бы то ни было, Хельм предназначался не вам, а лорду Гарту, и чтобы выдворить ваш легион из Дюрандели...» Грейсон прикрыл глаза. «Тех людей на Сириусе 5 на самом деле или это просто выдумка?» «О, все было на самом деле. За эту часть операции и отвечал лорд Гард». Увидев, как исказилось лицо Грейсона, граф торопливо заговорил. «Это не я. Я же сказал, я всего лишь капитан. С Рошаном я познакомился около года назад. Он рассказал мне про склад и спросил, не смогу ли я помочь. Я был польщен. Регент и комстара не часто обращаются за помощью к простым капитанам». «И что именно ему от тебя понадобилось?» «Я должен был вступить в легион в качестве воина. К этому времени контракт, обещавший вам и вашему полковнику Хельмские земли, еще не был подписан. Но Янус Марик со своими генералами уже обсуждали этот вопрос. Рошан вообще не хотел, чтобы контракт был подписан. Но раз уж такое случилось, ему требовался человек из вашего полка, который мог бы посвящать его во все ваши действия и планы». «Грязный шпион», – начал Клей. «Да еще и предатель». «Я не предатель. Я служил комстару во имя и на благо человечества». «Ах, вот как». «На благо человечества!» – взревел Грейсон. Внезапно его охватил гнев. «Загубленные миллионы людей! И все на благо человечества?» «Это не я!» «Ойли! По-моему, я припоминаю тот последний день на Сириусе 5. Ты нес патрулирование на своем ассасине». «Ну, да». «И ты поменялся с Вандергрифом», — напомнила Лори. Ее глаза расширились. «Он, кажется, еще что-то сказал по этому поводу, что ты предпочитаешь дежурство злачным местам тень Даня». «Почему ты захотел дежурить той ночью?» Граф сжал губы и затряс головой. «Я не взрывал этот город!» «Нет. Но двое часовых были найдены убитыми. В них стреляли с близкого расстояния из лазера и вибробластера, помнишь?» Лори медленно покачала головой, будто не совсем веря в то, что она говорит. «Мы спросили тебя, что произошло. Ведь это случилось в твое дежурство. И приняли твою версию насчет не пожелавших сдаться снайперов дома Ляо. Но ведь той ночью там был кто-то еще, не так ли? Кто-то увел пару глайдеров. Зачем, граф? Чтобы подложить взрывчатку под купола? И она взорвалась сразу же после того, как мы улетели, но еще до того, как большинство местных жителей успело сообразить, что нас уже нет. Чтобы можно было свалить всю вину на нас». «Они не могли проскользнуть мимо тебя, не так ли?» – спросил Грейсон. Граф кивнул с несчастным видом. И теперь ты заявляешь, что не убивал тех людей? Их смерть на твоей совести!» Грейсон с омерзением отвернулся. «Дел, убери его отсюда!» «Нет!» – вскрикнул граф. «Вы обещали!» «Запри его на складе, Дел!» «Есть, сэр! Пошли ты!» Взяв графа за шиворот, Клей вытолкал его из палатки. Лори встала, обошла стол и приблизилась к Грейсону. «А какой нам от всего этого прок, Грей? То есть, если мы даже теперь знаем, кто наши противники? Я все равно не вижу никакого выхода». «Я думаю», — рассеянно произнес Грейсон. «Уже слишком поздно», — заметила Лори. «Точнее, рано. Через несколько часов наступит рассвет. Не помешало бы немного поспать». Грейсон отрицательно покачал головой. Он достал из кармана маленькую черную дискету и задумчиво оглядел ее. «Ты иди, поспи». «Что это такое?» «Я кое-что собрал вчера вечером. Иди», — вновь сказал он. «Мне нужно кое-что сделать».